Глава 14. Вызванный 1. Большие часы на башне ратуши пробили 4 раза, когда мы с Фэй-Фэй выбрались из толчии на край площади. Оказывается, сегодня перед ратушей свободные менестрели давали редкое в наших местах представление — «Театр теней» по пьесе господина Авеля, и народ подтягивался со всего Керна посмотреть на это зрелище. Высокие леди соседствовали со служанками, которые держали в руках зонтики, корзинки и детей. Очень много детей, одетых в смешные детские халатики и платья, высоко задирающих нос перед своими более чумазыми друзьями. Что-то крутилось в голове. Что-то, связанное с праздником, урожаем, театром теней, представлением. Казалось, страх стал настолько густым, что наполнил воздух вокруг. Его можно было вдыхать. Я оглянулась и поманила взглядом Малорица, который следил за нами с молчаливым вниманием. Сказать я ничего не смогла. От страха перехватило дыхание. Я вцепилась в его руку, другой показав на горло, сердце, горло. Он коротко по-военному кивнул, но уйти с площади мы уже не успели. Небо внезапно потемнело, тучи закружились, скручиваясь в воронку торнадо. Прогремел гром, и молнии прошили землю чередой электрических разрядов. Тут и там вспыхивали ханьфу, горели волосы. Люди в панике начали кидаться из стороны в сторону, возникла жуткая давка. Нас оттеснили к краю, под небольшой навес с каменным выступом у лавки. Мы с Фэй стояли, тесно вжавшись в стену, прикрытые от сумасшедшей толпы широкой спиной Аларийца. Цветные свертки с покупками рассыпались по брусчатке. Все вперемешку. Летели перья, книги, катились яркие бусины. Все было втоптано в грязь. Воздух наполнил запах дорогих мирийских специй, которые я купила маге. Света представление продолжалось. Казалось, молнии имеют собственное желание и волю и жадно охотятся за маленькими фигурками смешных, испуганных смертных. Как большой хищный зверь, которого долго держали в клетке и, наконец-то, выпустили на волю, опьяневшего от свободы и безнаказанности. Воронка в небе набирала силу и уже поднимала в воздух черепицу с самых высоких крыш. Справа, на втором этаже гостиницы, что-то хлопнуло, раздался взрыв, и со слепительным светом осколки стекла изрешетили пространство. Силой взрыва из окна на площадь выплюнуло изломанное тело в синей форме ученика академии. Стеной хлынул дождь, и красные потоки воды потекли по брусчатке, смешиваясь со свежей кровью. Голова работала быстро, просчитывая варианты. Что? Прорыв? Око? Как? Не было локального прорыва грани в Керне в это время. Не было. Пришествие? Вызов? Вызов! Картинка сложилась. Форма ученика Академии — 6-й или 7-й курс. Судя по цвету, нашивок не видно. Гостиница. Керн. Трагедия в Северном пределе. Имперский вестник. Перед глазами закружились заголовки старых газет. Великая трагедия Керна. Из тех, кому не повезло оказаться в ловушке на центральной площади, не выжил никто. Я отчетливо вспомнила, что тогда была под домашним арестом. Поездки в Керн мне запретили. Вспомнила, как валялась на диване в малой гостиной. Грызла конфеты и разглядывала траурные картинки в имперском вестнике, гадая, как можно пойти на такое ради любви. Тогда мне казалось, что это не более чем неудачное стечение обстоятельств. Чужие трагедии всегда трогают нас очень мало. Ученик. Совсем мальчик. 7-й курс, боевка. Неудачно переделанный вызов огненного элементаля. Ошибка рунного круга. Что-то связанное с любовью. Девушка. И 3 больших листа с картинками погибших с траурным цветком. Ровно 3 листа в имперском вестнике. Но сейчас я в Керне. Домашнего ареста не было. Псаков-студент вызвал демона, сделал прореху в грани и не удержал круг. Не удержал. Значит, точка силы... В этот момент сверху на площадь с ревом рухнули силовые линии ловушки, оцепив площадь кольцом. Решетка силы пульсировала красным в такт разрядом молний. Точка силы на площади. Это гостиница. 2-й этаж. Значит, все здесь обречены. «Дядя, лучше бы ты запер меня дома!» Я сжала зубы. «Я не для того вернулась, чтобы сдохнуть здесь, сейчас, на этой площади. Я не хочу быть очередным портретом на страницах вестника с траурными цветами. Не дождетесь. Не имею права. Нужно. Сбоку меня тормошила Фэй. Ваю! Она плакала. Руки и рукава нарядного верхнего ханьфу были заляпаны свежей кровью. Ларит стоял перед нами стеной, но держался из последних сил. Осколки прошили голову и, видимо, задели артерию. Плохо. Так много крови. Фэй, слушай меня. Слушай меня, Фэй! Пришлось дать пощечину, чтобы она пришла в себя. Это не прорыв грани. Это вызов демона. Этот идиот не удержал круг. Ловушка — это первый этап. Она скоро начнет сжиматься по кругу, разрезая силовыми линиями всех, кто попробует пересечь границу. Я развернула ее в сторону боковой улицы, где уже валялись куски тел, разрезанных вперемешку с платьями. «Смотри!» — я встряхнула ее. «Соберись! Единственное безопасное место — это в центре площади. Нам нужно в центр! Ну же, Фэй, очнись! Мне не утащить вас вдвоем!» Идея выйти из-под иллюзорной защиты стены сзади казалась безумной. Но я знала, о чем говорю. Око бури. Единственное место, в котором можно выжить, — это центр торнадо. Демон явится уже скоро, как только окончательно истлеет граница между мирами. И он будет слеп. Если мы будем в центре, он увидит все вокруг, но только не тех, кто спрятался в оке. «Бежим на счет два, Фэй!» Я дернула ее за руку, подхватив Аларийца с другой стороны. Мы бежали, спотыкаясь о тела и мусор, перевернутые стулья и остатки конструкции сцены для представления. Сапожки скользили и разъезжались на мокрой мостовой. «Не туда!» Я развернула нас в сторону, скорректировав направление. «По моим подсчетам, нам нужно забирать правее. Мы должны быть ровно по центру силового поля ловушки». Ноги подогнулись от тяжести. Все-таки весит Аларийц немало. И я рухнула на камни, больно ударившись коленками. «Правый карман. Нет, не то. Левый. Не то. Вот оно!» Я дрожащими руками достала из внутреннего кармана узкую черную палочку, которую выдал мне из хранилища дядя. «Наконец-то!» Зажмурилась, концентрируя силу в пальцах. И со всей силы воткнула стержень в мостовую. Наполненный силой артефакт вошел в камни, как нож в масло, погрузившись на треть. Артефакт надсадно загудел, активируясь, и купол защиты раскрылся над нами большим серебристым шатром. «Мы успели!» Я перевела дыхание. Руки соднила, видимо, порезалась, пока падала. Я подползла к артефакту и для надежности измазала его своей кровью. Не знаю, насколько это его усилит, но не пропадать же добру. Аларийц дышал тяжело, надсадно и с нехорошим присвистом. Задеты легкие. Руки сами на автомате проверили кости головы. Целы. Прощупали мышцы. Оторвав край рубашки, я начала бинтовать ему голову и грудь. Аларийцы. Целительные плетения на них не действуют, но хотя бы просто остановить кровь. Защитный купол пока справлялся со своей задачей. Слегка вздрагивал под ударами молний, но я знала, что самое сложное еще впереди, когда в наш мир явится вызванный. И только тогда можно будет сказать, на совесть ли работают дядины артефакты. Я задумалась. А Фэй дергала меня за порванный рукав, видимо, уже давно пытаясь привлечь мое внимание. За границей защиты стояла испуганная девушка-служанка с двумя детьми. На руках малышка-девочка в когда-то баснословно дорогом, расшитом аистами розовом шелковом халатике. И чумазый мальчишка-подросток в синем, когда-то очень дорогом кафтане, стилизованном под военную форму. Мальчишка стоял с трудом и тряс головой. Контузило, характерный разрез глаз, волосы. Дети тиров? Защита снижала уровень звука и защищала от дождя. И я видела только, как шевелятся ее губы. «Впустите! Ради великого, впустите нас!» Я метнулась к краю и, протянув руку за границу, рванула на себя мальчика, потом девочку и только потом служанку. Я могла проводить в купол только одного за раз. «Госпожа!» — девушка рыдала. От облегчения ее ноги подкосились, и она осела в лужу. Все мокрые, заляпанные сажей и кровью. Мальчишка сразу стек на мостовую, распластавшись у наших ног, и потерял сознание. Я торопливо крутила всех из стороны в сторону, на ощупь проверяя повреждения. «Великие и все темные! Светлые не лечат темных! Мои чары бесполезны! Остается только действовать по старинке или надеяться, что к нам в круг приползет темный целитель. Парня перевязать. Оторви от нижней рубашки. Из круга ни шагу, что бы ни происходило. Это единственное безопасное здесь место. Вы поняли? Вы поняли меня? Я потрясла всех по очереди, убедившись, что смысл моих слов ясен. Госпожа! Моя госпожа там! Служанка дернула меня за подол, указывая на остатки разрушенной сцены. Там в луже крови немного шевелилась, пытаясь продвинуться в нашем направлении, высокородная сира. Я просчитывала варианты, посмотрев в небо. Торнадо набирало силу, хлестал дождь и трещали молнии. Но вызванного пока не было. Время пока есть. До сцены около сотни шагов. Если тащить на себе... Фэй, сидеть тут, ждать! Ни шагу, ясно, Фэй? Ваю, куда ты? Ваю! Она так сильно вцепилась в руку пальцами, что пришлось отгибать их по одному. Фэй! Я крепко сжала ее лицо руками. Фэй, смотри на меня. Все будет хорошо. Я знаю, что делаю. Фэй, ни шагу за границу, ни шагу, ты поняла меня? Отвечаешь за тех, кто в круге. Фэй заторможенно кивнула. Я сняла короткий кинжал с пояса Ларица и высоко обкромсала края юбок. Удобнее бегать и перепрыгивать препятствия. Поправила деревянный кругляш амулета великого на шее и рванула под дождь к сцене.